Глава 224. За праведный путь. Продолжая спокойно призывать дьявола, было очевидно, что на Циньму никак не повлияло сказанное. Внезапно прорвался кровавый свет и озарил собой покрытую снегом долину, делая ту похожую на заляпанную кровью картину маслом. Кровавый свет разлился по небу, порождая на свет потрескивающие искры, превращающиеся в сворачивающиеся молнии, которые разлетелись во всех направлениях. Одно из ответвлений молнии ударило по отвесной стене долины и растопило плотный снег. Даже камни были расплавлены и превратились в лаву, которая стекала по стенам. Молния, которая обвилась вокруг кровавого света, сформировала сеть, потрескивающую во время движения. Ужасающая дьявольская энергия пришла из другого мира и поразила находящуюся на алтаре скульптуру. Деревянная скульптура немедленно разорвалась и начала напухать, становясь все выше и выше, в то время как ее аура становилась все более и более ужасающей. «Негодяй! Ты сдержался, когда призывал дьявольского бога Кэхэ, не так ли? Твой призыв дьявольского бога бедствия на этот раз гораздо более мощный!» Сердитый голос короля дьявола в дутяне раздался из мешка Таота на талии Циньмо. На этот раз он обидел паренька. Несмотря на то, что Циньмо знал большую часть дьявольского языка, когда призывал дьявольского бога Кэхэ в имперский колледж, он не освоил его полностью. После прошедших дней он усвоил дьявольский язык, который узнал во время заключения соглашения графа Земли с королем дьяволов Дутяня гораздо лучше. Если усвоить дьявольский язык на более высоком уровне, дьявольский бог, которого он призовет, естественно, будет сильней. Старый Даос увидел это ужасающее зрелище и, потеряв самообладание, слегка изменился в лице, приведя в движение хвостик метелки и закричав: «Вперед!» Хвост метелки становился длиннее на ветру, и уже в следующее мгновение каждый волос превращался в наиострейшие десятки метров в длину меч. Волосы растянулись в воздухе, издали выглядя как закрученный белый зонтик, однако в бесчисленное количество раз больше. Метелка несла в себе невероятную опасность, ведь каждый ее волосок обратился тонким мечом, и чем тоньше они были, тем труднее было защищаться от них. Обладая чрезвычайно высокой скоростью, хвостик разрезал бесчисленное количество молний. Старик мгновенно появился в небе над долиной и ударил по ужасающей дьявольской энергии, которая исходила из другого мира. Циньму почувствовал, как дьявола перехватили, и крикнул. Дракономордый поднялся в воздух и издал сердитый рев. Его рев устремился в сторону метелки и спутал ее волоски. Дьявольская энергия, которая была перехвачена, вновь потекла, продолжая изливаться. «Волосатая скотина! Если ты поможешь злодею творить зло, тебя постигнет беда, даже если ты этого не осознаешь. Я вижу, что ты мужественен и красив, поэтому если ты готов покориться мне и быть моей горой в течение 100 лет, я позволю тебе смыть свои грехи. В противном случае тебе будет трудно не дать своему развитию превратиться в пепел». Увидев Целине, усмехаясь, проговорил старый Даос. «Скотина!» Разозлившись, зарычал зверь, в то время как в его открытой пасти скопилось пламя, которая уже в следующий миг превратилась в луч, выстреливший в сторону Даоса. Тело старика задрожало, и его жизненная ци вырвалась наружу, образуя бога, поддерживаемого черепахой 30-метровой высоты. Держа одной рукой метеолку, другую он вытянул, чтобы заблокировать огненный луч, выплюнутый целинием. Луч был отбит в сторону огромной рукой, после чего разливающееся пламя опалило красным цветом стены долины. «Небожитель!» Сердце Циньму вздрогнуло. Целинь затоптал 4 копытами, тут же образуя под ними огненные облака и бросившись к старому Даосу. Внезапно волоски метелки в воздухе устремились вниз, обвившись вокруг копыт дракономордого и крепко связав. «Маленькая скотина, ты не собираешься подчиняться? Ты хочешь, чтобы тебя убили?» Обрадовавшись, улыбнулся Даос. В этот момент Циньму хлопнул по своему мешку Таота, который тут же сильно увеличился, а уже в следующий миг из него выскочил 8-руки и 4-ликий механизм дьявольского бога, держащий в каждой руке по сокровищу. Там были гуцинь, бусинка, лук, стрела, шарира, сломанный меч, усмиряющий пестик дьявола и пагода 1000 знамён. Все они являлись сокровищами, которые Циньму украл из дворца Золотой Орхидеи. Когда он поместил короля дьявола в дутяне, который беспокоился о том, что у него нет подходящего оружия в мешок Таоты, тот быстро загробастал несколько сокровищ. Теперь освободившись, он, естественно, понял, что парень хотел от него, а именно помочь в этом бою. Король дьяволов Дутяня прекрасно понимал, что ему делать дальше, ведь если он останется рядом с Саньму, то тот может оставить его в живых, однако если парня убьют, такая же судьба постигнет и его, а может еще и похуже, если попадет в руки старого даоса. К тому же, если он до сих пор имел планы по переселению сюда дьяволов из Дутяня, то должен был бороться со стариком так, как будто от этого зависела его жизнь. Сокровища, украденные Цаньму из Дворца Золотой Орхидеи, были на уровне наследных сокровищ крупнейших сект и обладали невероятной мощью. Как самая большая священная земля за Великой Стеной, сокровища, которые могли храниться во Дворце Золотой Орхидеи, были, естественно, особенными, вот только парень попросту не успел их основательно изучить. Как только король дьяволов Дутяня завладел ими, его жестокая натура дала о себе знать. Особенно отчетливо это проявлялось через лица. Те прямо сейчас выглядели крайне свирепо. Между тем он подумал про себя. «Если я поймаю сопляка врасплох и убью, то буду свободен. Однако это тело из стали заполнено ловушками, созданными отродьем. Если бы я убил его, и ловушки активировались, я был бы заперт внутри скульптуры дьявольского бога, не способный как-либо пошевелиться. Сначала мне нужно избавиться от маленького старого даоса». Раздался звук гуциня, и вырвались волны дьявольского голоса. Душа старика подверглась атаке, и он почувствовал, как она желанно откликается на попытку дьявола войти в сердце Дао. Он немедленно закричал и исполнил очищающую мудру, чтобы остановить процесс вторжения. Бог, поддерживаемый черепахой, поднял руку, и метелка, а точнее белая змея, переплетённая из конского волоса, извернулась, и в следующий миг обрушилась вниз на короля дьяволов Дутяня. Четыре лица дьявола яростно закричали, в то время как сила восьми сокровищ в руках вырвалась наружу, принимая в лоб свирепую вражескую атаку. Раздался оглушительный взрыв, и дьявол полетел назад. В итоге, врезавшись в гору, белая змея из волосков метелки, широко раскрыв пасть, опять набросилась на дьявола, погрузив глубоко в горные породы. «Маленький даос, ты понятия не имеешь, как ужасен правитель Дутяня! Ты разозлил меня!» Король дьяволов вылетел из разрушенной горы и потряс пагоду тысячи знамен. Из нее тут же вырвались тысячи развивающихся знамен, превращаясь в трехкилометровую пагоду и прижимая старика. Тем не менее, даос лишь усмехнулся, а бог позади него исполнил мудро, ударив с неба и земли, тем самым обездвижив короля дьяволов Дутяня и пагоду тысячи знамен. Прямо в этот момент интенсивный кровавый свет и дьявольская энергия в воздухе внезапно исчезли. На белом костяном алтаре скульптура с медвежьей головой превратилась в дьявольского бога высотой в 300 метров, который издавал сотрясающий мир рёв. «Слабаки в этом низменном мире! Приготовьтесь принять на себя гнев великого дьявольского бога Сён-Пи! А? Старик Дутянь!» Сён-Пи посмотрел на короля дьяволов Дутяня, который был под его ногами. «Старик Дутянь! Как верховный правитель Дутяня смог быть подавлен до такого состояния?» «Наш Дутянь стал таким, потому что ты, как его правитель, просто бесполезен! Такой мусор, как ты, должен просто отказаться от позиции короля!» Не смог удержаться от смеха дьявольский бог. Король дьяволов Дутянь стыдился и злился. Он собирался встать, когда великий дьявольский бог Сён-Пи посмотрел на него сверху и со смешком наступил. «Настал этот день, тиран! Дьявольский призыватель! Что ты собирался пожертвовать мне, чтобы вызвать меня?» «Его!» Цаньмо указал на старого даоса, и дьявольский бог нанес по нему удар. Призрак бога, поддерживаемый черепахой, поднял руку, чтобы заблокировать выпад, и раздался глухой взрыв. Цаньмо ломал голову над дальнейшим планом, в то время как старый даос был брошен назад и врезался в гору на противоположной стороне. Сён-Пи подскочил и со злобной улыбкой ударил по телу даоса. «Лакомый слабак, а?» Позади него появился свет меча и вонзился через спину в сердце. Меч вошел через спину дьявола и выглянул кончиком из груди. Старый даос использовал спрятанный меч сокровища, чтобы нанести внезапный удар. «Неплохо! Тем не менее, это не мое тело!» Великий дьявольский бог Сён-Пи злобно оскалился и поднял кулак, чтобы разбить скалу, и добавил. «Это тело — всего лишь скульптура дьявольского бога! Так что даже обезглавив меня, ты ничего не сможешь со мной сделать!» «Разве это так?» Внезапно сзади послышался голос. Дьявольский бог немедленно обернулся, в то время как свет меча уже успел облететь вокруг его шеи три раза, после чего его огромная голова тут же скатилась с неё. «Даоскуе! Этот глупый ученик припозднился!» Свет меча взлетел и приземлился на вершине горы, где стоял ученик, чья зеленая одежда трепетала в воздухе. Его взгляд приземлился на обезглавленное тело великого дьявольского бога Сюнпи, прежде чем перейти к Цэньму, которого он почтительно приветствовал. «Подчиненный бедного учителя из секты бедной логики, Лу Вэньшу отдает дань уважения владыке небесного дьявольского культа! Владыка старший, так что это неуважительно для младшего идти против вас, верно?» Голова великого дьявольского бога Сюнпи приземлилась на землю. «Бедный учитель из того же поколения, что и я. Посылая вас и ничего не предпринимая, он недооценивает меня». Покачав головой, со спокойным выражением лица сказал Цэньму. «Дело не в том, что учитель не хочет лично встретиться с владыкой небесного дьявольского культа, просто он должен присутствовать на встрече, от которой будет зависеть дальнейшая судьба всех людей в мире!» Неторопливо промолвил Лу Вэньшу. «На которой убьет императора?» Спросил Цэньму и добавил. «Имперский наставник дал старому Желаю возможность спасти бедного учителя и остальных. Старый Желаю также дал слово, что бедный учитель станет монахом и никогда больше не будет заниматься мирскими делами. Неужели он отказался от своих слов? Ради спасения жизни людей всего мира, разве есть нужда держать слово?» Посуровев в лице, агрессивно рассмеялся Лу Вэньшу. Цэньму повернул голову назад и увидел даосскую монахиню, идущую с другой горы. Она была одета в белый даосский халат, на груди которого виднелся вышитый цветок сливы. «Странник Цэньё из Дворца Духовных Цветов приветствует владыку небесного дьявольского культа», — сказала она. «Разве странники должны здороваться?» — улыбаясь, спросил Цэньму. «Даже если вы враг, этикет не должен быть забыт. Маленький владыка небесного дьявольского культа, вы можете возмущаться нами за издевательство над слабыми, но вы владыка священной земли номер один дьявольского пути, в конце концов. По старшинству превосходите нас, так что это не может считаться издевательством над слабым». Незамедлительно ответила монахиня. «Не проблема, не проблема. Кто еще хочет меня убить?» С улыбкой на лице поинтересовался Цэньму. «Я здесь, чтобы убить вас!» Всплыло магическое облако, и на вершине горы приземлился Архат. На его руках висели чётки, каждая из которых была размером с человеческую голову. Он сложил ладони вместе и добавил. «Владыка небесного дьявольского культа имеет чрезвычайно высокое положение, поэтому маленький монах здесь, чтобы просветить вас и починить дьявола. Пусть владыка небесного дьявольского культа даст свое руководство». «Владыка священной земли номер один дьявольского пути не должен бояться такого человека, как я, верно?» Человек в изодранной одежде оказался на вершине очередной горы. Тем не менее он вел себя воодушевленно, громко, раскатисто и с героизмом смеясь. «Я подчиненный мастера Ци Дайо из секты нищего. Мастер зала лотоса Ло Саньпо приветствует владыку небесного дьявольского культа. Я здесь, чтобы забрать вашу жизнь. Верно, у вас, кажется, есть маленькая лисичка-демон, которая оскорбила мастера Ци, и мастер сказал, что она должна быть убита. Ваш мастер Ци действительно мелочный и к тому же импотент». Спрятавшись за Цэньму, сказала выглядывающая Хулин Эр. Указав на лисичку, Ло Саньпо улыбнулся. «А вот и ты! Для меня окружить и уничтожить владыку небесного дьявольского культа со всеми теми, кто на праведном пути боевого мира, действительно удачный шанс, а также радостное событие. Давайте назовем этот съезд нашим собранием, чтобы убить дьяволов и защитить Дао!» «Собрание, чтобы убить дьяволов и защитить Дао! Отличное название!» У подножия горы Даоску Куе сплюнул кровь. Затем он присел, чтобы восстановить дыхание, и добавил. «Если нам удастся уничтожить владыку небесного дьявольского культа и вернуть мир во всем мире, все наши усилия и потери не будут напрасны. Все за праведный путь!» На пике гор, окружающих Цэньму, эмоции нахлынули на всех мастеров области небожители, и они героически воскликнули в унисон. «За праведный путь этого мира! Убить его!» Пять великих мастеров были полны энергии, и их жизненная ци вырвалась наружу. Явления богов сформировались позади каждого, и каждый из них нанес свой сильнейший удар в сторону долины. Но прямо в этот момент великий дьявольский бог Сюнпи сердито взревел, и вся энергия в его теле взорвалась. «Безграничный небесный дьявол!» Цэньму схватил Хулин Эр, чтобы спрятаться за дракономордом. Поскольку ужасающее землетрясение потрясло долину и разрыхлило горные породы, в результате чего они падали с неба и превращались в порошок. Даже с целением, блокирующим большую часть видимости, Парень и лиса все еще чувствовали на себе невообразимое давление, их кости буквально скрипели от него. Всех мастеров области небожителя вырвало кровью, пока их разбрасывало в разных направлениях, было неизвестно, живы они или нет. Санимо высунул голову из-за спины зверя и увидел великого дьявольского бога Сюнпи, гордо стоящего в одиночестве. «Сюнпи невероятно силен!» Хулин Эр удивилась и восхитилась. Внезапно тело великого дьявольского бога начало разрушаться и ломаться, сантиметр за сантиметром, но они могли слышать его бормотание. «Энергия истощена! Жаль, что я не могу собрать эти жертвы! Но, к счастью, мне удалось увидеть, как жалок король дьявола в Дутяне! Дьявольский призыватель, я ухожу!» Когда он закончил, его тело с треском взорвалось, а сознание вернулось в другой мир. Хулин Эра шломила, когда она услышала кашель Ло Саньпу и остальных, идущих из долины. «Молодой мастер!» Алин Эр повернула мордочку и посмотрела на Циньму. «Всё в порядке». Циньму поднялся и, стряхнув пыль со своего тела, поднял короля дьявола в Дутяне, которого раздавило землю, чтобы забросить на спину зверя. «Жирный дракон, беги!» Положив три алтаря в свой мешок, крикнул юноша.